как солнце, хотя само всегда на небе, но лучами своими, как бы бесчисленными руками, досягает земли, всей ее поверхности и сообщается всем органическим телам, входя в них, солнце входит в тела лучами своими, разогревая, оживотворяя и возвращая их теплотою своею, прозрачные, проходя сквозь или отражаясь в них всецелым кругом своим, сколько прозрачных тел, столько и образов солнца, непрозрачные, твердые и неорганические нагревая, так мысленное солнце, Бог, хотя сам преимущественно на небесах, но животворящим духом своим, как бы лучами своими, сообщается всей разумной твари, ангелам и человекам, проникая их духовное существо, освящая, оживляя, укрепляя и возвращая, подобно солнечным лучам, проникающим органические и растительные тела, оживляющим и возвращающим их. Как солнце, само будучи на небе, освещает всю землю, сообщая свет всякой и самой ничтожной твари и вещи, так и Господь ипостасным светом своим просвещает всех людей, ибо Он есть свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир».